«Ты?» Лицо Кэт было мертвенно-бледным в жутких отсветах ракет. Оркестр перешел от рэг-тайма к вальсам. «А Джордж с Филиппом? И Чарльз?» «Мужчинам пока нельзя», — ответил Берт. «Ты же слышала, что сказал помощник капитана? Сначала женщины и дети. Филипп, Джордж, Чарльз и я присоединимся к вам позже». Вокруг них скопилась уже большая группа мужчин, машущих своим женам, пока шлюпки медленно заполнялись. Было 5:05. Ночной воздух, казалось, еще больше заледенел. Женщины продолжали упрашивать строгого помощника пропустить их мужей, но он не уступал и не подпускал мужчин к месту посадки. Кэт быстро подошла к Эдвине и передала ей слова Берта. «Папа хочет, чтобы ты села в шлюпку с Фанни и Тедди и Джорджем», — добавила она. Ей хотелось, чтобы хоть Джордж попытался уехать, ведь он еще ребенок, ему только 12, и Кэт решила, что он поедет с Эдвиной. «А ты?» — испугалась Эдвина. Страшно было подумать, что она с Джорджем и малышами уедет, а родители останутся на пароходе. «Я сяду в следующую шлюпку. Надо найти Алексис», — спокойно сказала Кэт. «Я уверена, она где-то тут прячется, напуганная всем этим шумом и суетой». Кэт была не очень в этом уверена, но не хотела тревожить дочь. Пусть она скорее садится с малышами. Помогать ей некому, ведь Уна их покинула. Кэт подумала, как она там внизу со своей кузиной. «Джордж тебе будет помогать, пока мы с папой не присоединимся к вам». Джордж протестующе заворчал. Ему хотелось до конца оставаться с мужчинами, но Кэт была непреклонна и отвела всех к Берту. «Ты не нашел Алексис?» Кэт нервно оглядела палубу, но безрезультатно. Ей теперь хотелось поскорее усадить остальных детей в шлюпку и помочь Берту в поисках Алексис. Лайтоллер готовится спускать на воду 8-ю шлюпку, и в ней уже разместилось много женщин, хотя оставались еще пустые места. Там хватило бы места и для мужчин, но никто не осмеливался перечить строгому второму помощнику. Он даже грозил применить оружие, если кто-нибудь из мужчин попытается влезть в шлюпку. «Еще четверо!» — крикнул ему Берт, и Эдвина в отчаянии посмотрела на родителей, потом на Чарльза, с болью глядевшего на нее. «Но...» Она не успела договорить, потому что отец подтолкнул их с Фанни, Джорджем и Тедди к шлюпке. «Мама, разве я не могу подождать тебя?» На глазах Эдвины показались слезы, и она оказалась сейчас испуганной и растерянной девочкой. Кэт крепко обняла дочь и посмотрела ей в глаза. Тедди захныкал и протянул к матери пухлые ручонки. «Нет, сыночек, иди с Эдвиной, мама тебя очень любит!» Кэт поцеловала его и потерла щекой, а его щечку поцеловала маленькие ручки сына. Потом обеими руками коснулась лица Эдвины, нежно глядя на старшую дочь. В ее глазах стояли слезы, но это были слезы не страха, а скорби. «Я всегда буду с тобой. Я очень тебя люблю, моя хорошая. Что бы ни случилось, позаботься о них». Потом она прошептала. «Береги себя. Мы скоро снова будем вместе». На миг Эдвина засомневалась, действительно ли мама верит в то, что говорит. И тут вдруг поняла, что не может ехать без нее. «О, мама, нет!» Эдвина с Тедди на руках вцепилась в мать, и обе они рыдали, когда сильные мужские руки обхватили ее и Джорджа с Фанни. Взгляд Эдвины метался между мамой, отцом и Чарльзом. Она даже не смогла попрощаться с ним, лишь крикнула: «Я люблю тебя!» Чарльз послал ей воздушный поцелуй, замахал рукой и вдруг размахнулся и что-то бросил невесте. Это оказались его перчатки. Эдвина поймала их и, усаживаясь на деревянную скамью, не отрывала глаз от своего жениха. Он пристально смотрел на нее, как будто хотел навсегда запомнить дорогое лицо —